Диана. Диана не училась на композиторском факультете и не собиралась создавать наследие эпохи, рождая новую музыку, но уроки по теории композиции очень любила посещать. Композиторство она считала основой основ, тем, с чего началась история музыки. Ее мнение отличалось от мнения многих, кто считал этот предмет второстепенным. Она считала, что сам термин «теория композиции» объединяет в себе весь комплекс музыкально-теоретических дисциплин, и это полезно знать не только композиторам, но и теоретикам, и исполнителям. Сегодняшнее занятие ей казалось наиболее интересным. Тема была об особенности преподавания в дореволюционные годы. Сухонькая женщина с высокой прической, опёршись на кафедру, для чего ей пришлось задрать локоть выше плеча, вещала зычным голосом. Специальные предметы распределялись по годам следующим образом. Первый курс посвящался изучению гармонии, второй – строгому контрапункту по методу Фукса и простым формам. Третий курс посвящался усовершенствованию полифонической техники. Диане вспомнилась вчерашняя вечеринка, как они танцевали с Артуром. Воспоминания всплыли с того момента, как он отбил ее у какого-то родственника Сергея, как уверенно он выглядел, предъявляя право собственности на нее. И Диана была не против. Это как само собой разумеющееся, танцевать она может только с ним. Внезапная мысль пришла в голову, что в руках Артура она чувствовала себя в безопасности. В случае землетрясения или извержения вулкана ей не было бы страшно. Диана вдруг осознала, что рядом с Артуром не боится ничего. Разве что он сам немного пугал. Она вспомнила, как он внезапно отстранился, когда проводил ее до дома бабушки, как они слишком поспешно простились и нахмурилась. Потом на смену пришло воспоминание о мимолетном поцелуе в макушку, и внутри Дианы заструилось тепло, разливаясь по всему телу. «Ольховская, что смешного в реформе композиторского образования? Чему вы улыбаетесь?» Диана не сразу поняла, что обращаются к ней. Сообразив, что сидит с глупой улыбкой на губах, уставившись в окно, она сильно покраснела и лихорадочно начала придумывать, что можно ответить Марте Сергеевне, преподавательнице теории композиции. «Я не требую от вас дословного конспектирования», продолжала меж тем суровая не по комплекции женщина, обращаясь уже ко всем, забыв про Диану. «Но основное вы должны усвоить. Стыдно путать традиции преподавания Римского-Корсакова и практикующийся до его реформы отказ от свободного сочинения на младших курсах как тормоз для развития творческой индивидуальности». До конца урока Диана гнала от себя мысли об Артуре, которые упорно лезли в голову. Она дослушала тему и даже умудрилась получить удовольствие, какое всегда получала от уроков по теории композиции. Уроки хорового дирижирования и по теории музыки пролетели быстро. На них Диана расслабилась и думала о хорошем. Она сама не заметила, как встречи с Артуром перешли в раздел хорошего из всего того, что происходило в ее жизни. Предстоящее свидание тоже настраивало на романтический лад. Диана уже начала строить планы, чем они с Артуром займутся, куда пойдут, о чем будут разговаривать. Правда, перед этим ей предстояло пройти через индивидуальное занятие с профессором Измайловым. С некоторых пор она не знала, чего можно ожидать от этого эксцентричного и талантливого человека. Последний раз Диана встречалась с ним на концерте, где выступила блестяще, как считала, без ложной скромности. Правда, внезапное проявление настоящего таланта, как выразился профессор, оставалось для Дианы загадкой. Получается, все эти годы талант сидел где-то глубоко внутри, упорно не желая выходить на поверхность? Что это, как не издевательство? Или это такое своеобразное испытание ее нервов и выдержки, доведение репетиции до исступления? Ясности во множестве вопросов, связанных с предпоследними событиями, не прибавлялось. Более того, Диана подозревала, что вопросы так и останутся без ответов. А еще появился страх. Именно сейчас, когда она направлялась к классной комнате, где планировалось индивидуальное занятие, ей стало страшно. Диана испугалась, что у нее не получится так хорошо, как ожидает от нее профессор Измайлов, что она в очередной раз разочарует его. Еще она подумала, что страх неудачи теперь будет преследовать ее всегда, перерастая в комплекс неуверенности. если только она не раскроет природу своего внезапно проснувшегося таланта.